На берегах реки времен. Гавриил Державин. Истина устами младенца. Общеизвестно, что человек сам творец своего счастья и может самую заурядную фамилию сделать знаменитой. Но все-таки я убежден, не мог не прославиться человек, носивший фамилию Державин. Такую прекрасную, гордую, звучную, знаковую для России. И действительно, Гавриил Романович Державин прославился уже первым произнесенным им словом. Появился Гаврюша на свет в 1743 году крошечным недоноском, и его спасли от гибели варварским дедовским способом. Обмазали ржаным тестом и положили в теплую печь, в сущности, запекли в хлебе. Когда младенцу был год, родители его со страхом смотрели в окно на огромную комету в небесах. И тут малыш ткнул пальцем в небо и произнес свое первое слово «Бог». А в зрелые свои годы он написал оду «Бог». И до сих пор нет в русской поэзии более сильных, страстных и в то же время философских и величественных стихов о Создателе. «Поди, братец служивый». Впрочем, Бог долго не смотрел в сторону бедного дворянина. Державин начал службу при Петре III рядовым Преображенского полка. Он жил в солдатской казарме и подрабатывал тем, что красивым почерком и с выдумкой писал за солдат письма, сочинял куплеты. Это и были его первые стихотворные опыты. А потом произошел дворцовый переворот 1762 года. Державин участвовал в походе Екатерины II на Петергоф, куда она двинулась, чтобы арестовать свергнутого ею Петра III. Герои переворота получили награды. А Державин по-прежнему служил в солдатах, украдкой писал стихи, бегал с поручениями по столице. Как-то раз он принес из роты пакет князю Козловскому, довольно известному тогда стихотворцу. Тот принимал другого пиита, Василия Майкова, который читал хозяину свои стихи. Державин отдал пакет и заслушался у дверей. Хозяин посмотрел на солдатика и сказал: «Поди, братец служивый, с Богом! Что тебе попусту зевать? Ведь ты ничего не смыслишь!» Это потом... Когда загремела слава Державина, они с Майковым смеялись над сим казусом. А тогда, выходя на холод из дома Козловского, солдатик загрустил. Шли годы, казалось, что жизнь все еще писалась как черновик. Чтобы переломить судьбу, надо было что-то предпринять. В характере Державина была заложена страсть к риску. Он любил дергать черта за хвост. Делал он это за карточным столом, много раз и порой даже с успехом. Поначалу ему вредили упрямство и горячность. Он проигрывал и помногу. Как-то раз он проиграл деньги, собранные матерью, на покупку имения. Истинное горе. Собрав волю в кулак, Державин сумел отыграться, вернул потерянное, да еще сверх того выиграл астрономическую по тем временам сумму в 40 тысяч рублей. В конце концов, как пишет его биограф Владислав Ходосевич, десятая муза, муза карточной игры, которая требует от игрока и вдохновения, и умения, и смелости, улыбнулась ему. Державин стал выигрывать и даже благодаря выигрышам поправил свое материальное положение. Сговор муз. Карты приносили деньги, ощущение полноты жизни, но не открывали пути к чинам, ко двору. Не приносили успеха и поручения, которые Державин рьяно выполнял, но в этом ему мешали строптивость, упрямство, негибкость. Помощь пришла неожиданно, с небес. Муза поэзии, наслушавшись от музы карточной игры о достоинствах гвардейца, помогла ему в 1782 году написать оду, которая оказалась пропуском во дворец и на долгие годы стала охранной грамотой Державина. Это была знаменитая ода Филица, в которой поэт обращается к Екатерине II как к некой мифической киргизской княжне Филице и хвалит ее за разные достоинства. Не дорожа твоим покоем, читаешь, пишешь пред налоем, и всем из твоего пера блаженство смертным проливаешь, подобно в карты не играешь, как я от утра до утра. Государственная любовь. Все сразу в стихах узнали императрицу, а самое главное, ей самой ода очень-очень понравилась. Государня сказала, что никто ее так не понял, как Державин. В награду Екатерина послала поэту золотую табакерку с надписью на пакете «Мурзе Державину от киргиз-кайсатской княжны». Лишенное юмора начальство Державина даже поначалу заподозрило его во взятках от инородцев. В оде Филица есть юмор, свежесть искреннего чувства, точнее чувство любви, но не обычной плотской, а возвышенной, государственной. Так любят властителя заодно только то, что он властитель. С любовью же Державина к Екатерине сложнее. Он полюбил государню за наказ для уложенной комиссии по созданию нового свода законов. В наказе было столько правильных мыслей. Спасение России в самодержавии. Самодержец обязан править по закону. Закон должен быть справедлив, и ему должны подчиняться все. Там же дано определение свободы. Это право делать все, что позволено законом. Державин думал, что вот, наконец, наступила новая эпоха, и с такой государыней исчезнут зло, несправедливость. На страже закона и мечты. Но, увы, от декларации до реальной политики дистанция огромная. Екатерина была женщина умная, гуманная, но политик опытный и осторожный. Она считала, что крепостное право бесчеловечно, но знала, что стоит ей упомянуть об его отмене, как ее закидают камнями. Словом, еще не время. В святом деле борьбы с высокопоставленными ворами и взяточниками тоже есть нюансы. Конечно, с ними нужно вести борьбу, но не беспощадную. Ведь вор понятен, предсказуем, послушен, потому что знает свой грех. Только честные и неподкупные – независимы и строптивы. А нужны ли такие в управлении, исходя из пользы дела? Как-то, глядя из окна на толпы дворцовых служителей, тащивших узлы и сумки с провизией из дворцовой кухни, государня со вздохом сказала: «Господи, хоть бы мне что-то на ужин оставили». Чтобы управлять Россией, нужно воспринимать ее пороки как данность, иначе нельзя. И у Екатерины появился девиз, с которым она правила 34 года – «Будем жить и дадим жить другим». Державин же этого не понимал. Ода Филица открыла ему путь наверх, его заметила и выделила государня. Благодаря ей он стал губернатором Аланецкой, затем Тамбовской губернии, а потом статс-секретарем императрицы. Но нигде он не мог удержаться подолгу, потому что пытался реализовать принципы наказа буквально и в итоге завоевал звучную славу чудака, скандалиста и склочника. Но Екатерина умела ценить и такие черты его характера, как прямоту, принципиальность, честность. В 1791 году она сделала его своим статс-секретарем по жалобам. В деле защиты справедливости он, исполняя свой долг, не знал сомнений. Это было не всегда приятно императрице, ведь она была самодержицей и порой с законом мало считалась. Как-то раз они сильно заспорили. Державин даже накричал на императрицу, а когда она пыталась уйти, схватил ее за мантилью. Прибежавшему секретарю государыня сказала: «Василий Степанович, побудь здесь, а то этот господин много дает воли своим рукам». Почти 2 года был Державин статс-секретарем Екатерины. Они дружили и ссорились. За это время он хорошо узнал необыкновенную женщину. Она уже стремительно приближалась к старости, но не сдавалась. Не раз она делала Державина участником своих розыгрышей и затей. Она ценила его талант и очень надеялась, что Державин напишет новую Филицу. Но задуманная ода у поэта никак не получалась. Муза поэзии каждый раз, лишь он садился за стол, трепеща крыльями, улетала, как испуганный голубь. Дело в том, что предмет прежней любви и восторга изменился. Державин ближе узнал Екатерину. Многие иллюзии в отношении ее рассеялись. Да и поэт надоел государне своей прямолинейностью и упрямством. Как-то раз он заболел, а когда выздоровел, то узнал, что императрица уволила его из статс-секретарей и сделала сенатором. Типичное понижение вверх.